Час спустя вошел маркиз, посмотрел переписанное и с удивлением заметил, что Жульен пишет «это» с двумя «т». «Это». Уж не сказки ли все то, что аббат рассказал мне о его учености? И совершенно обескураженный маркиз кротко спросил его: «Вы не тверды в орфографии?» «Да», — ответил Жульен, ничуть не думая о том, как вредит себе этим признанием. Его так умилила доброта маркиза, он вспомнил высокомерный тон господина Дореналя. Только потеря времени — вся эта затея с франш-контейнским аббатиком, — подумал маркиз. «Но мне так нужен надежный человек». «Это пишется с одним только «т», — сказал он Жульену. «Когда вы окончите переписку, то посмотрите в словаре все слова в орфографии, которых вы не совсем уверены». В 6 часов маркиз послал за Жульеном и с видимым неудовольствием посмотрел на его сапоги. «Я сам виноват, не предупредив вас, что всегда в 17:30 вам следует переодеваться». Жульен смотрел на него, не понимая. «Я хочу сказать, что следует надевать чулки. Арсен будет вам напоминать об этом, а сегодня я извинюсь за вас». С этими словами господин де Ламоль пропустил Жульена в сверкающий позолотый салон. Господин де Реналь в подобных случаях всегда ускорял шаг, чтобы самому пройти первому в дверь. Этой суетности своего бывшего патрона Жульен был обязан тем, что наступил маркизу на ногу, и очень больно, так как тот страдал подагрой. «О, да он еще и дурак, кроме того», — подумал про себя маркиз. Он представил его даме высокого роста и внушительной наружности. Это была маркиза. Жульен нашел, что своим несколько вызывающим видом она напоминала госпожу де Можейрон, супругу верьерского супрефекта. Несколько смущенный великолепием салона, он не расслышал, что говорил господин де Ламоль. Маркиза едва удостоила его взглядом. Здесь было несколько мужчин, между которыми Жульен к своей несказанной радости узнал молодого актского епископа, милостиво беседовавшего с ним на церемонии в Бре-Ле-О несколько месяцев назад. Молодой прелат был, конечно, испуган теми нежными взорами, которые устремлял на него конфузившийся Жульен, и не подумал узнать этого провинциала. Жульену показалось, что все гости, собравшиеся в этом салоне, были как-то грустны и скованы. В Париже говорят тихо и не преувеличивают значение мелочей. Около 17:30 вошел красивый молодой человек с усиками, очень бледный и очень стройный. У него была непропорционально маленькая голова. «Всегда вы заставляете ждать себя», — сказала маркиза, когда он целовал ей руку. Жульен понял, что это был граф де Ламоль, и был очарованным с первого взгляда. «Возможно ли, — подумал он, — что это тот самый человек, оскорбительные насмешки которого выгонят меня из этого дома?» Разглядывая внимательно графа Норбера, Жульен заметил, что он был в сапогах со шпорами, а я, очевидно, как низший, должен быть в башмаках. Сели за стол. Жульен слышал, как маркиза сделала кому-то замечание, повысив голос. Почти в ту же минуту он увидел молодую, чрезвычайно белокурую, хорошо сложенную девушку, которая села напротив него. Ему, однако, она совсем не понравилась. Внимательно посмотрев на нее, он подумал, что никогда не видел таких прекрасных глаз, но они свидетельствовали о большой холодности души. Немного спустя Жульен нашел в них выражение скуки, но вместе с тем осознание необходимости внушать другим почтение. «У госпожи де Реналь были тоже прекрасные глаза», — думал он. «Ей часто делали на этот счет комплименты, но они были совсем не похожи на эти». Жульен не имел достаточно опытности, чтобы различить, что глаза мадемуазель Матильды, он услышал, что ее называли этим именем, порою вспыхивали насмешливым огоньком, тогда как глаза госпожи де Реналь, оживлявшиеся при рассказе о какой-нибудь несправедливости, пылали огнем страсти или великодушного негодования. К концу обеда Жульен нашел Как определить красоту глаз мадемуазель де Лемоль? Они мерцают, — подумал он. Впрочем, она была поразительно похожа на свою мать, которая ему все больше не нравилась, и он скоро перестал на нее смотреть. А то граф Норбер казался ему обворожительным во всех отношениях. Жульен был до такой степени очарованным, что ему даже в голову не пришло завидовать ему или ненавидеть его за то, что он был богаче и знатнее. Жульен нашел, что маркиз имел скучающий вид. За вторым блюдом он сказал сыну: «Норбер, прошу тебя любить и жаловать господина Жульена Сорелли, которого я взял в свой штаб и которого надеюсь сделать человеком, если это возможно». «Это мой секретарь», — шепнул маркиз своему соседу, — «а пишет он это через 2Т». Все взглянули на Жульена, который поклонился, адресуя поклон скорее Норберу, но в целом все остались им довольны. Вероятно, маркиз говорил уже о полученном Жульеном образовании, потому что один из гостей заговорил с ним о Горации. «Ведь как раз в разговоре о Горации я имел успех у бизансонского епископа», — подумал Жульен. «Очевидно, они знают только этого автора». С этой минуты он овладел собою. Это было для него легко, потому что он решил, что мадемуазель де Лямоль никогда ему не понравится. После семинарии Жульен презирал мужчин и редко робел перед ними. Он был бы совершенно хладнокровен, если бы столовая была обставлена с меньшим великолепием. Особенно смущали его 2 зеркала, 8 футов высоты каждое, в которые он иногда посматривал на своего собеседника, говорившего о Горации. Обороты речи его не были слишком длинны для провинциала. У него были прекрасные глаза, в которых светилась робость, то трепещущие, то ликующие при удачном ответе. Его нашли приятным. Этот маленький экзамен придал интерес торжественному обеду. Маркиз знаками поощрял собеседника Жульена подзадорить последнего. «Возможно ли, чтобы он что-нибудь знал?» — думал он. Жульен настолько освободился от своей застенчивости, что показал в разговоре, если не ум, вещь невозможная для того, кто не знаком с языком, на котором говорят в Париже, то мысли вполне самостоятельные, хотя выражал он их без достаточного умения и не всегда кстати. Кроме того, видно было, что он в совершенстве знал латинский язык. Противник Жульена был членом Академии надписи, знавший латынь случайно. Он нашел в Жульене прекрасного знатока литературы и не только перестал бояться его смутить, но даже старался сбить его. В пылу спора Жульен забыл, наконец, о великолепном убранстве столовой и начал высказывать о латинских поэтах мысли, которых его противнику не приходилось нигде читать. Как человек учтивый, он воздал за это должное юному секретарю. К счастью, завязался спор относительно того, был ли Гораций беден или богат, был ли он человек приятный, сластолюбивый и беззаботный, сочинявший стихи для забавы, как «Шапель, друг» Мольера и Лафонтена, или же придворный бедняк-поэт, повсюду следовавший за двором и сочинявший оды на день рождения короля, как Саути, обличитель лорда Байрона. Заговорили о состоянии общества при Августе и Георгии IV. Как в ту, так и в другую эпоху аристократия была всемогуща, но в Риме власть у нее вырвал меценат, бывший простым воином, тогда как в Англии она низвела Георга IV почти до положения венецианского дожа. Этот спор, казалось, вывел маркиза из того состояния оцепенения и скуки, в котором он пребывал в начале обеда. Жульен слышал в первый раз новейшие имена, как Саути, лорд Байрон, Георг IV, и ничего не понимал в них. Но ни от кого не ускользнуло, что на его стороне было неоспоримое превосходство. Всякий раз, как только речь заходила о событиях, происходивших в Риме, и знания которых можно было почерпнуть из произведений Горация, Мурциала, Тацита и других, Жульен бесцеремонно воспользовался некоторыми мыслями, слышанными им от бизансонского епископа во время их знаменитого спора, и на их долю выпал немалый успех. Когда все достаточно наговорились о поэзии, маркиза, считавшая своим долгом восхищаться всем, что забавляло ее мужа, соблаговолила бросить взгляд на Жульена. Под неловкими манерами этого молодого аббата скрывается, пожалуй, человек образованный, — сказал маркизе академик, сидевший рядом с нею. Часть этой фразы долетела до Жульена. Хозяйка дома имела обыкновение пользоваться уже готовыми мнениями. Она усвоила себе сказанное ей насчет Жульена и осталась очень довольна тем, что пригласила академика обедать. Он, по крайней мере, развлек маркиза, — подумала она.